Часть третья. Путь волка. Вопрос не в том, насколько далеко идти, а вопрос в том, насколько вы сильны, насколько глубока ваша вера, чтобы зайти настолько далеко, насколько надо. Кинофильм «Святые из Бундока». Глава первая. 1553 год, 17 августа, поместье Андрея на реке Шат. Агафон сидел на носу лодки и всматривался в окружающие пейзажи. Где-то здесь должен быть пляж, а недалеко от него пепелище прошлогоднее. Черт его знает, в каком оно состоянии сейчас. Может, и разобрал его Андрей окончательно от греха подальше, чтобы с реки или с правого берега не было понятно, что тут живут люди. Ведь пепелище — явный признак поселения былого или нынешнего. А значит, нужно проверить. Мало ли. Купцу в какой-то мере импонировало это решение парня. Но как же неудобно стало теперь искать его поместье. «Пепелище!» — воскликнул молодой слуга, что стоял рядом. Его острый взгляд разглядел его раньше. «И пляж!» — констатировал Агафон с облегчением. «Значит, не проскочили мимо». Спустя всего пару минут лодка уткнулась носом в песок, а купец первым выскочил на берег, осмотрелся и довольно крякнул. Теперь уже с реки было хорошо видно крепость. Видно, Андрей расчистил лес, чтобы от поселения видеть эту потенциальную переправу. Почему? Видимо, обстановка изменилась. О чем отчетливо говорила крепость, о ней Агафон уже знал, Кондрат, Федот и Аким рассказали. Он им, признаться, не поверил. Ну как парень мог поставить крепость? Вздор же! Однако нате на лопате. Стоит. Да, выглядит неказисто, но даже на взгляд купца с наскока не возьмешь. Вылез он, значит, на берег и давай разминаться, тело-то затекло за время перехода. Люди же местные, что находились вне крепости, ринулись бегом в нее. Очень быстро. Ведь там начал стучать импровизированный набат. А несколькими секундами же ранее где-то недалеко в лесу завыли волки. «Хорошо же он гостей встречает», — усмехнувшись, заметил Агафон. «А что? Подходяще», — согласился один из слуг. «Если бы я жил в этой глуши, то тоже опасался бы людей». «Ты в Туле их не сильно привечаешь. Все больше с псами возишься», — резонно возразил купец. «Так, псы! Они не предадут и не обманут. Они честны и искренни в своих намерениях. Истинно тебе говорю. Если бы у них были души, то прямиком в рай бы отправлялись. Ну чего ты ржешь? Их колотят. Кормят чем? Объедками. А они все одно людям верны. Как псы». «Ты только отцу Афанасию это не говори», — хохотнув, заметил другой слуга. «А чего? Пусть скажет. Интересно, какую эпитимию он на него в этот раз наложит, чтобы выбить дурь эту из его башки», — заметил Агафон, но без всякого осуждения в голосе. Они уже давно с этой страстью заядлого собачника свыклись. Да и польза в нем имелась. Он к любой блохастой скотинке умел подход найти, с любой сговориться. «Как?» Все считали, будто бы он слово какое тайное знает. «Глядите!» — заметил один из слуг, указав на свежую землю захоронений, братскую могилу, в которой Андрей положил погибших неприятелей. «Вот даже как!» — покачал головой купец. «А здесь, я смотрю, горячо!» — отметил поместный дворянин, нанятый Агафоном в сопровождение. «Неудивительно, что они тут так забегали». «Судя по могиле, больше десятка там лежит». Впрочем, вся эта возня продлилась недолго. Оценив с башни факт прибытия 7 лодок, причем 6 из них были набиты сеном, выложенным на специальную решетку, Андрей решил выехать сам. Ведь эти ребята никуда не спешили и с комфортом расположились на берегу. «Мать твою за ногу!» — только и выдал поместный дворянин, сопровождаемый Агафоном. И остальные сведущие люди ему повторили. И было с чего. Потому как ехал Андрей верхом на трофейном татарском мерине, который пусть и не сильно, но превосходил ту клячу, что ему подарила церковь, купив за 3 копейки. Это отличие оказалось заметно сходу местным людям, уже набившим глаз разбираться в таких вещах. Но им-то как раз качества трофейного мерина бросались в глаза и оказались оценены по достоинству. Для самого же парня вся эта возня напоминала дегустацию сортов говна, потому что легкие породы лошадей в целом для войны годились очень слабо. Да, лошадки эти резвые, но без специального рациона и режима эксплуатации, как у тех же арабских скакунов, выдыхались они слишком быстро. Да и со всеми ухищрениями конкурировать с даже плохонькими конями средних или, как еще говорят, линейных пород не могли, из-за чего нормальную конницу на легких породах сделать категорически сложно. В основном она будет шлаком разной степени отвратительности. Особенно, когда речь пойдет о контактном бое и доспехах. Особенно о доспехах. Эта беда была связана с тем, что лошадь в более-менее разумных условиях может таскать на своем горбу всего лишь до пятой части собственного веса. Можно, конечно, и больше, но даже при такой нагрузке она может идти лишь шагом. Это так называемый вьючный вес. Но пользы от конницы, идущей шагом, немного. Именно поэтому нагрузку на горб лошади лучше держать не больше седьмой доли к ее собственной массе. Если вы хотите, конечно, чтобы она была способна нормально побегать. Откуда и вытекает важнейшая особенность лошадей для кавалерии – ее масса. Резвость там и скорость галопа – это больше для скачек и прочих соревнований. Для кавалерии важнее выносливость и общая мощность. То есть, например, способность пройти галопом хотя бы пару сотню метров с как можно большим весом на горбу. Понятно, что для разных видов кавалерии требовали свои акценты. Но какой толк от резвой и быстрой лошади в бою, если она в состоянии раскрыться, лишь имея на спине жокея 45 килограмм весом? Понятно, можно при желании и на козе прокатиться. А если и задницу раскаленным прутом прижечь, то и галопом. Но протянет она в таком режиме очень недолго, после чего банально и бесхитростно падет. Так и с легкими породами лошадей. И хоть что-то с них можно было вытянуть только специальным, то есть калорийным питанием. Пусть и не всегда, а в боевых условиях. Почему же от этих пород не отказались в степи? Ведь им все карты в руки. Селекции животных развлекаться могли уже в глубокой древности. Беда была не в селекции, а в кормовой базе. Для линейных и тем более тяжелых пород одного подножного корма недостаточно. Им требуется кормление зерном на постоянной основе. А это себе могли позволить только земледельческие цивилизации, да и то не все. В степи же только самые богатые люди, ибо зерно для них – строго импортный продукт. А жрут его лошади много. Так вот. Андрей, нацепив на себя доспехи, выехал на своем мерине шагом, ибо не хотел травмировать животинку. Понятно, что последние пару недель он его откармливал зерном, но все равно опасался за его здоровье, ведь кроме сбруи и седла на горбу 400-килограммовой животинки сидел парень с массой тела под 60 кило. На нем была надета кольчуга в десятку, поверх ламеллярная жилетка в восьмерку, да шлем с личиной и чешуйчатой бармицей, и еще четверка с хвостиком. А ведь было и оружие, одежда и кое-какое иное имущество. Итого получалась нагрузка под 100 килограмм, что превышало даже рекомендуемый вьючный вес. С такой нагрузкой себя относительно комфортно чувствовали только лошади линейных пород. Да и тот только находясь на усиленном питании. Так что бедный трофейный мерин подгреб своими копытами к берегу, беззастенчиво попукивая, намекая всеми своими копытами на то, что воевать под такой нагрузкой он сможет очень недолго и не быстро. «Экий ты важный», — заметил купец. «И отколь у тебя столь славная бронька взялась?» «Под кустом нашел. Иду, грибочки собираю, глянь, кончик из-под листвы торчит. Но я, небудь, дураком взял да потянул. Оттуда она вылезла. Леший, видно, для себя прятал, не иначе. А как надел, сразу и меренок прибежал этот. Пивка-бурка, вещая-каурка. Только пердит, зараза, много. А видно, от избытка чувств». «Шуткуешь все. А зря». «А чего зря-то?» «По твою душу в Тулу снова прибыли царевы люди». «Вот как?» — подобрался Андрей. «А чего им в этот раз надобно?» «А пес их знает. Ходят все да расспрашивают, ходят и ходят, нос всюду суют. О чем расспрашивают? О тебе, о краске, о лампе, о Петре, обо всем понемногу. Отец Афанасий просил передать тебе, что ему они сказывали, будто бы в Москву тебя повезут. А если я не поеду? Так силой они пришли и с конями сюда пойдут. Или ты думаешь здесь отсидеться? Кивнул на крепостицу. Да куда там? От татарских разъездов еще можно. А тут пищаль какую с царева наряда приволокут, да вмиг расковыряют. Стены-то тонкие. Супротив дикой степи справились. Молодец, что понимаешь, одобрительно кивнул Агафон. Ладно, то дело десятое. Когда они доберутся, тогда и думать стану. А ты сам-то чего приехал? Я ведь по осени хотел прибыть в Тулу. Так предупредить, чай не чужой человек. Торговлюшку, что ли, хотел сладить? Усмехнулся Андрей. Пока они меня в Москву не увезли. Вот не веришь ты мне, а зря. Ты же мне как сын родной. Это чего? А как зятя с племянником вызволил, да брать зато ничего не стал, так и поменялось многое. Я ведь не шутил, кровью родичи не шутят. Но если так, задумчиво ответил Андрей. На торговлюшку все одно решил не откладывать. А готовы ли у тебя товары? Масло светильного чуть за полбочки, улыбнулся Андрей. Сколько? Поперхнулся Агафон. Я тебе под честное слово его передам. Сколько сможешь, сейчас заплатишь. Остальное или по моему возвращению, или если со мной что случится, супруге моей передашь. Ну что, сговорились о том? Так и есть, сговорились. Радостно воскликнул Агафон и протянул руку. Андрей пожал ее прилюдно. И все вокруг засуетились. Нужно было спешить. Мало ли, вдруг десятник уже выехал. Встретиться с ним в пути очень не хотелось. Вряд ли он вдоль реки поедет. Если на конях, то есть пути покороче. Так что прошмыгнуть в Тулу, разминувшись с ним, у Агафона все шансы имелись. Сено спешно выгружали с больших решеток, поставленных на лодке, из-за чего те со стороны выглядели как плавающие стога. Не очень высокие, не очень настойчивые, но довезли. И не сильно оно отсырело при этом. Оставалось лишь немного подсушить, раскидав перед крепостью. А потом убрать в сарай. Зерна он тоже привез, в том числе овса для лошадей и иного корма. Одежды зимней и прочего, что Андрей просил. Но все равно не покрыл этим и пятой части передаваемого ему светильного масла. Даже с учетом той бросовой цены, о которой еще весной сговаривались. Сам же Агафон, улучив момент и отведя парня в сторонку, спросил. «Только масло сие светильное продаешь нынче?» «Сам же говоришь, какая беда приключилась. Мне нужно выждать. Если обойдется, то и не только масло». Купец вдумчиво огляделся, примечая, не подслушивает ли их кто, а потом, наклонившись прямо над ухом, уточнил. «Сколько той краски?» «Не спеши». Я же должен знать, сколько денег собирать. Друг мой, наклонился ему на самое ухо Андрей, нам бы сейчас с тобой не привлекать к себе внимания, а то не ровен час на дыбе окажемся. Будем рядом висеть, раскачиваться и вообще очень весело время проводить. А добрые люди станут нам взад раскаленным прутом тыкать. Не спеши. Я говорил осенью, значит осенью. «Значит, она будет?» «Афанасий, я полагаю, знает?» «Чего ты взял?» «А с чего он обо мне печется?» ухмыльнулся Андрей. «Царь не митрополит. Держава одна, а кормушки разные». «Грубо». «Зато честно. Помозгуй пока над тем, откуда краска может взяться». «А много ли ее?» «Это будет зависеть от цены. Больше дешевой не будет». «Сам понимаешь, в убыток люди работать не станут». «Значит, торговляшка сия в обход мыта». «Отец сделавил, со мной поговорили, но опасаются». «А чего опасаются?» Там кровь скрепляла слово, а я лишь его наследник. С иными и о том говорить не станут, ибо легко оказаться мертвым. Жадность Агафон, она творит настоящие чудеса. То верно, криво усмехнулся Агафон. В общем, не спеши. Если все утрясется, поговорим. Деньги они тишину и покой любят, а весь этот шум... Я понимаю, вполне искренне ответил Агафон. А что Афанасию скажем? Этот клещ ведь не отстанет. По весне у меня, может быть, другой товар появится. Сахар. Но это не точно. Сам понимаешь, ныне к Туле слишком много внимания. Совершенно лишнего в наших делах. Понимаю.